Пролог. Крещение льдом. Туманным утром в один из последних апрельских дней 1873 года паровая баргентина «Тигрица», вышедшая из залива Консепшн на юге Ньюфаундлина, сквозь дрейфующие льдины пробивалась вдоль берегов Лабрадора, направляясь в район сезона охоты на тюленей. Время уже близилось к обеду, когда тигрицы заметили кое-что странное. Одинокий эскимос на каяке махал руками и кричал, что есть мочи. Несчастный явно был в беде. Он заплыл гораздо дальше в опасные воды Северной Атлантики, чем обычно заплывали эскимосы. Когда тигрица подошла ближе, он сильным акцентом прокричал: «Американский пароход! Американский пароход!» Команда тигрицы сгрудилась у борта и попыталась понять, о чем говорит эскимос. Туман тем временем рассеялся, и в некотором отдалении показалась крупная льдина, на которой было зажато более дюжины мужчин и женщин, а также несколько детей. Заметив корабль, они возликовали и принялись палить из ружей. Капитан тигрицы Айзек Бартлетт приказал спустить на воду спасательные шлюпки. Когда несчастных, всего их было 19 человек, подняли на борт, сразу стало ясно, что они пережили суровое испытание. Истощенные, грязные, обмороженные, они загнанно озирались по сторонам. Их губы блестели от жира тюленьих внутренностей, которые они только что съели на завтрак. «Сколько вы провели на этой льдине?» — спросил их капитан Бартлетт. Старший группы, американец Джордж Тайсон, выступил вперед. «С 15 октября», — ответил он. Бартлетт попытался осознать его слова. «С 15 октября прошло 196 дней. Эти люди, кем бы они ни были, провели на льдине почти 7 месяцев. Как выразился Тайсон, эта льдина стала для них плотом, который сотворил сам Бог». Расспросив Тайсона, Бартлетт, к своему удивлению, узнал, что эти бедняги были на борту знаменитого на весь мир Поляриса. Именно об этом американском пароходе и кричал эскимос. Невзрачный буксирный пароход Полярис, укрепленный для плавания во льдах, был судном американской полярной экспедиции, частично финансируемой Конгрессом и поддерживаемой ВМС США. 2 годами ранее он вышел из Нью-Лондона в Коннектикуте, сделал несколько остановок по пути в Гренландию, а затем пропал. О команде ничего не было слышно. Когда «Полярис» пересек рекордную в то время 82-ю параллель, его затерло во льдах у западного побережья Гренландии. В ноябре 1871 года командир экспедиции, угрюмый эксцентричный мечтатель из Цинциннати по имени Чарльз Фрэнсис Холл умер при таинственных обстоятельствах, выпив чашку кофе, в которую, как он успел предположить, подмешали яд. После смерти Холла, оставшись без лидера, экспедиция развалилась. В ночь на 15 октября 1872 года крупная льдина, на которой разбили временный лагерь Тайсон и 18 других членов экспедиции, неожиданно отошла от корабля и начала дрейфовать по морю Баффина. Группа несчастных, в которую входили несколько эскимосских семей и новорожденный младенец, так и не смогла вернуться к Полярису и осталась на льдине. Они плыли на юг всю зиму и весну, ночевали в иглу и питались тюленями, нарвалами, морскими птицами и белыми медведями. Не имея возможности готовить мясо, они съедали его сырым вместе с внутренностями и кровью, если им вообще удавалось поесть. Тайсон назвал свою группу баловнями судьбы. Зажатые на тающей льдине, они болтались по морю, подобно пробке, то и дело натыкаясь на айсберги и попадая в шторм. Как ни странно, никто из них не погиб. Всего они проплыли на льдине 1800 миль. Пораженный историей Тайсона, капитан Бартлетт принял всех несчастных на борту своего корабля, накормил их обедом из трески, картошки и кофе и вскоре доставил в Сент-Джонс на Ньюфаундлене. Там их встретил корабль ВМС США, на котором они отплыли в Вашингтон. В ходе торопливых расспросов Тайсона и других спасенных выяснилось, что Полярис поврежден, но, вероятно, до сих пор на плаву, а оставшиеся члены экспедиции, всего 14 человек, вполне могут до сих пор томиться на давшем течь корабле где-то в гренландских льдах. Перекрестный допрос выживших офицерами ВМС выявил, что на Полярисе с самого начала наблюдался кризис лидерства, что поднимались разговоры о бунте и что Чарльз Холл действительно мог быть отравлен. Около 100 лет спустя судебно-медицинские эксперты эксгумировали его труп и обнаружили повышенное содержание мышьяка в образцах ткани. Однако Тайсон отказался назвать какие бы то ни было имена, и возмутился этим вопросом. «Испортивши эту экспедицию, — прорычал он, — не уйдут от божьей кары». Американская общественность, потрясенная столь печальной историей неудачного плавания, которое долгое время было у всех на устах, стала требовать снаряжения спасательной экспедиции с целью разыскать выживших. Получив одобрение президента Улисса Гранта, ВМС быстро выделила для этих целей судно «Джунята», которое должно было отправиться к берегам Гренландии и найти затертый во льдах Полярис. Находящаяся под командованием Дэниела Брейна «Джунята» представляла собой закаленный в боях малый корвет, который принимал активное участие в Атлантической блокаде в годы Гражданской войны. Судно вышло из Нью-Йорка 23 июня, о чем написали все газеты Америки. В миссии Джуниаты были все составляющие успешной истории. Рассказ о чудесном спасении и интригующий детективный сюжет, в котором, возможно, не обошлось и без убийства. В Сент-Джонсе на борт Джуниаты должен был взойти корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд», который собирался вести хронику поисков. Во многом именно благодаря освещению событий в «Нью-Йорк Геральд» поиски Поляриса в конце лета 1873 года стали настоящей сенсацией. Старшим помощником капитана Джуниаты был молодой лейтенант из Нью-Йорка Джордж Делонг. 28 лет, с живыми серо-зелеными глазами, блестящими за стеклами пенсне, Делонг ко всему подходил с энтузиазмом. Он был высок и широкоплеч и весил около 90 килограммов. Выпускник Военно-морской академии США, рыжеволосый и светлокожий, он носил кустистые усы, которые закрывали уголки его рта. Когда у него выдавалась свободная минутка, он курил пенковую трубку, с головой погрузившись в книгу. Тепло его улыбки и мягкость черт несколько противоречили резким линиям его подбородка, на что указывали многие его современники. Делонг был решительным, прямолинейным человеком, весьма трудолюбивым и рассудительным при этом. Ему были не чужды амбиции. Одной из его присказок, можно даже сказать, его девизом, была простая фраза «Не откладывай на завтра». Делонг избороздил добрую половину земного шара. Бывал в Европе, в Карибском бассейне, в Южной Америке и по всему восточному побережью США. Но в Арктику прежде не плавал, а потому не слишком жаждал этой экспедиции. Ему гораздо привычнее были тропики. Его не манил к себе Северный полюс, который будоражил умы исследователей вроде Холла и очаровывал публику. Для Делонга плавание Джуниаты в Гренландию было просто очередным заданием. Он не думал и о Сент-Джонсе, где Джуниата причалила, чтобы запастись провизией и позволить корабельщикам укрепить ее нос железом для скорого столкновения со льдами. Когда Джуниата вошла в полузамерзшую гавань Сукертопина, Делонг написал жене: «Никогда в жизни я не видел такой тоскливой и неприветливой земли. Надеюсь, мне не суждено потерпеть кораблекрушение в таком забытом Богом месте. Так называемый городок состоит из двух домиков и дюжины мазанок. Я вошел в одну из них и до сих пор не могу перестать чесаться». Делонг был очарован своей женой Эммой, наполовину француженкой, наполовину американкой из Гавра. Ему претило находиться так далеко от нее. Они с Эммой были женаты более 2 лет, но почти не виделись, поскольку Делонг по долгу службы большую часть времени проводил в море. Их маленькая дочка Сильвия была ему все равно, что чужая. Делонги жили в маленькой квартирке на 22-й улице на Манхэттене, но он там не появлялся. Эмма говорила, что ее муж обречен всегда быть в разлуке с любимыми. Он ничего не мог поделать с долгими командировками. Такова была жизнь кадрового флотского офицера. Впрочем, порой Делонг мечтал о том, чтобы взять отпуск и вместе с Эммой и Сильвией поселиться где-нибудь на американском западе или в деревушке на юге Франции. Будучи в Гренландии, он писал Эмме об этих мечтах. «Не могу не думать, насколько счастливее мы были бы вместе», — писал он. «Когда мы порознь, я предаюсь мечтам. Как здорово было бы отправиться в какой-нибудь тихий европейский уголок и год прожить там вдали от приказов военно-морского министерства и других забот. Дорогая, вернувшись из этого плавания, я, быть может, смогу взять годичный отпуск и провести его вместе с тобой там, где мы сможем снять недорогой домик. Думаешь, получится?» Вскоре Делонг перестал с таким презрением относиться к полярному ландшафту. Когда Джунята пересекла Северный полярный круг и двинулась дальше вдоль берега самого большого острова в мире, его отношение к окружающим пейзажам существенно изменилось. Его все больше очаровывала одинокая величественность Арктики, ее миражи и странные фокусы света, ее лунный гало и кроваво-красное сияние вокруг солнца, ее таинственная туманная атмосфера, которая изменяла и усиливала звуки, словно бы каждый здесь жил под огромным куполом. Делонгу казалось, что он дышит разреженным воздухом. Его заинтересовал феномен ледового неба, спектрального свечения на горизонте, по которому можно было определить приближение большого скопления льда. Пейзажи стали интереснее. Обледенелые фьорды, возвышающиеся айсберги, совсем недавно отколовшиеся от ледников, шорох разбивающихся о льдины волн, выглядывающие из трещин тюлени и гренландские киты, скользящие в глубоких серых водах. Делонг влюбился в эту нетронутую человеком природу, подобное которое он в жизни не видел. К концу июля, когда Джунята достигла острова Диско, продуваемой всеми ветрами земли, бурлящих горячих источников и скандинавских сказаний, расположена у берегов Гренландии, крещение Делонга льдом было почти окончено. С ног до головы одетый в меха, в сапогах из тюленьей кожи, он полностью вошел в ритм. «Мы взяли на борт 12 собак, которые потащат упряжки», — писал он. «Видели бы нас сейчас! Корабль почернел от грязи и угольной пыли. Среди угля размещены собаки, баранина подвязана высоко на носу, а по правому и левому борту висит говядина и рыба. Мы готовы отправиться куда угодно». По мере продвижения на север, Делонг все чаще задавался вопросом,